напряжем устремление во имя будущего, ибо настоящим уже не пройти. В прошлом все сожжено для огненной йоги, но настоящее есть следствие прошлого. Следовательно, наследие прошлого сожигается и в настоящем, поскольку оно связано с этим прошедшим. И только то, что в настоящем касается будущего и обуславливает его, только оно и ценно для эволюции. Так что и настоящее разделим на два полюса. Это полюс смерти, оттененный явлениями прошлых несовершенств, и полюс будущего, пылающий всеми цветами радуги и всеми возможностями. Разделение жизни ныне идет сверху донизу. На одной стороне свет, на другой тьма. Свет будущего не сравним с тьмою прошедшего. Его и утвердим магнитом ведущим.